что кажется, будто это никак не может являться тем самым ключиком, открывающим дверь к просветлению. И тем не менее, ключик уже проверен практикой. В сознании действительно происходят заметные перемены. Ощущения необыкновенные, их трудно передать, но я бы охарактеризовал их как прояснение. Открывается суть вещей. Реальность предстает в незнакомом обличии. Она начинает видеться такой, какой является на самом деле. Все становится понятно, будто пелена спадает. В отношении энергии чувствуется легкость, сила, высокая алертность. Многие из моих читателей уже испытали предложенные методики на своем опыте. И все в один голос подтверждают, что с ними происходит то же самое. Я сам до недавнего времени не мог уяснить, почему. В самом деле и так много книг написано. И знание лежит в открытом доступе, и вроде бы умом понимается, но не осознается. Ведь понять и осознать — это совершенно разные вещи. Оказывается, все достаточно просто. Для того, чтобы выйти из оцепенения, необходимо просто прекратить глотать таблетки, которыми тебя пичкают. И вот тогда происходит действительно нечто необыкновенное. Ты будто отряхиваешься от наваждения. Просыпаешься в сновидении наяву и начинаешь соображать, кто ты, где находишься и что вокруг происходит. Что это за таблетки, вы скоро узнаете. А пока попытаемся взглянуть на вопросы, уже знакомые с другой, нетривиальной точки зрения.